Не успеете вы отойти на милю, как кто-нибудь из невольников помчится к претору с доносом. Занимаясь историей, я узнал, что почти все неудавшиеся побеги или заговоры выданы рабами. «Но наши рабы преданы Деметрию», — перебил Диодор. «Он добр и никогда их не наказывает. Даже если раб предан господину, он выдаст тайну под пыткой. Ты же знаешь, что допросы рабов производятся только под пыткой», — возразил Полибий. «И вообще, о наших планах не должен знать никто, кроме тебя и царевич. Но и в ваших разговорах мое имя не должно упоминаться. Пусть я буду для вас врачом. Обо мне можно говорить лишь так. Врач сказал, врач советует. Пойду к врачу». «А что же делать с рабами?» — растерянно проговорил Диодор. Полибий задумался. «Не ездил ли Деметрий за город? Не увлекается ли охотой?» Диодор всплеснул руками. «Как же, охота его страсть! Великолепно!» — воскликнул Полибий. «Значит, рабы привыкли, что господин охотится, и не удивятся, если их, разбив на две группы, отошлют к месту предполагаемой охоты». «Да ты настоящий стратег!» — с восхищением проговорил Диодор. «Когда Деметрия не будет, рабы не скоро всполошатся, решив, что он с другими». «Мой друг придет за вами вечером», — продолжал Полибий. «Приготовьтесь к дороге и оденьтесь, как охотники. Лишних вещей не брать. Оставьте все на своих местах, чтобы казалось, будто господа отлучились ненадолго. Доброго вам пути!» «А я... что я могу тебе сказать?» — проговорил Диодор взволнованно. «Такие услуги не забываются, и мой повелитель не забудет о человеке, вытянувшем его из румейской трясины. До встречи, Полибий!» Полибий хлопнул себя ладонью по лбу. «Чуть не забыл. Мой друг передаст тебе резную доску работы Александра, сына Персея. Отвези ее Лаодике». «Я буду тебя ждать». Элия смотрела на юношу удивленно и испуганно, словно его не узнавала. «Андриск? Где ж ты был? Даже Блоссия ничего о тебе не знает». «Учителю я написал. Тебя должен был увидеть». Он взял в свои руки тонкие пальцы Элии и поднес их к губам. Повеяло морем, близ которого они бродили в то первое для них лето, и вновь возникло ощущение неправдоподобного счастья. Элия молчала. Еще не высохшие слезы сверкали на щеках. Они долго вспоминали свои короткие встречи и не могли наговориться. Наконец Андриск с усилием проговорил: «Мне надо уходить, Элия». «А как же я?» — в голосе ее звучал ужас. Он оглянулся, чтобы убедиться, что они одни. «Как тебе объяснить? Понимаешь, я должен убить дракона». «Дракона?» — растерянно повторила она. «Но это же моя выдумка, сказка». «Нет, не сказка», — отозвался Андриск после долгого молчания. Подняв руку, он очертил ею полукруг во весь размах. «Он огромен, и пасть его полна острых зубов. Своим туловищем он придавил круг земель от моря до моря, и никто не может поднять головы. Народы дрожат под его железной пятой. Цари раболепствуют перед ним и приносят ему кровавые жертвы». «Но ведь это химера!» — воскликнула Элия. «Ее убил Беллерофонт». «Нет, не химера. У химеры было три головы. Новый дракон о семи головах. Страшное, ненасытное чудовище». «Милый, опомнись, о чем ты говоришь? Я должен его уничтожить», — упрямо повторил Андриск. «И после того я вернусь. На форуме появится колесница, запряженная белыми конями. Я буду царем». «Как это прекрасно! Но можно ли стать царем им не родившись. «Можно, если очень захотеть», — ответил Андриск, покрывая лицо девочки поцелуями. «Великий народ, потерявший своих царей и вместе с ними свободу, призовет меня к себе, вручит корону, даст меч и благословит на схватку с семиглавым драконом».